Катятся эти гудки, я забываю про все. Когда смотрю в твои глаза, они как мотыльки. С тобой я словно во сне, и не найти лучше места, чем просто рядом с тобой. Мне сохранить свое сердце, и пусть не спеты те песни, которые были в детстве, и пусть забыты все тексты, ведь ты со мной на рассвете. И музыка не звучит, и все теряет свой смысл, когда тебя рядом нет, когда ты мной не дышишь. Держи сильнее, никогда, прошу меня, не отпускай. И просто будь со мной всегда, любимая моя. Новую жизнь я так сильно люблю смотреть, когда ты просто со мной рядом спишь. Ты такая, как раньше, и мне, ты знаешь, по кайфу об этом ведь и кричать, когда ты рядом со мной. И я в любую погоду хочу и буду я снова тебя любить и писать, как ты была моей весной. И музыка не звучит, и все теряет свой смысл, когда тебя рядом нет, когда ты мной не дышишь. Держи сильнее, никогда, прошу меня, не отпускай. И просто будь со мной всегда, любимая моя. Ты моя все, и с тобой я начинаю летать. И мне темно каждый раз, когда не вижу я твоих искренних глаз. И даже летом без тебя за окошком мороз, и я представить боюсь, что будем мы с тобой помрозь. Моя мечта, я хочу показать тебе весь мир, и будешь ты для меня на этих картах ориентир. И музыка не звучит, и все теряет свой смысл, когда тебя рядом нет, когда ты мной не дышишь. Держи сильнее, никогда, прошу меня, не отпускай. И просто будь со мной всегда, любимая моя. И музыка не звучит, и все теряет свой смысл, когда тебя рядом нет, когда ты мной не дышишь. Держи сильнее, никогда, прошу меня, не отпускай. И просто будь со мной всегда, любимая моя.